520 август 22. Опыт применения психической энергии особенно пригодится потом, в мире тонком. Там результаты, видимо, тотчас же, и знающего можно уподобить волшебнику, который творит чудеса с помощью этой всеначальной энергии.